Старые фонари на чугунных столбах вдоль променада Беннета слабо светили сквозь туман, так что я подумал о Лондоне. Тайн-стрит, Джек-потрошитель, Холли-Ок на холме больше, чем когда-либо уподобился океанскому лайнеру. Он словно покачивался за пленкой дождевой воды, заливавшей окна гостиной.